рассказ Джона Герша «Что случилось с капралом Куку». Эту, казалось бы, невероятную историю могут подтвердить несколько тысяч солдат и офицеров армии Соединенных Штатов, которые воевали в Европе во время Второй мировой войны. Сейчас я им напомню, как это было. 6 июля 1945 года из Гринока в устье реки Клайд отошел битком набитый пассажирами океанский лайнер Queen Mary и взял курс на Нью-Йорк. На борту находилось 14 тысяч военнослужащих, несколько женщин и собака, и уж наверняка никто из них не забыл этого путешествия. Пес был умный, ласковый, немецкая овчарка, которую спас от медленной и мучительной смерти где-то в Голландии молодой американский офицер. Мне рассказывали, что этот храбрый пес, измученный и умирающий от голода, пытался перескочить через колючую проволоку, но застрял и провисел там несколько дней, не в силах сдвинуться ни вперед, ни назад. Наконец его снял с проволоки молодой офицер, и они нежно полюбили друг друга. На военных кораблях запрещено держать собак. И все же офицер как-то ухитрился протащить своего любимца на Queen Mary. Говорили, что вся команда, как один человек, поклялись не возвращаться в США без пса, и тут начальству пришлось пойти на уступки. Пса этого помнят все, кто отплыл на Queen Mary 6 июля 1945 года. Он появился на судне в самом жалком виде, под густой торчащей шерстью у него проступали все кости. С полсотни сильных полуголодных мужчин выпрашивали или воровали для него кусочки мяса, и через три дня пес начал понемногу приходить в себя. 11 июля, когда Queen Mary пришвартовалась в Нью-Йоркском порту, он уже весело гонялся за резиновым мячом, в который играли офицеры на верхней палубе. Я напоминаю об этом, чтобы все поверили, я тоже там был, направлялся на Тихий океан в качестве военного корреспондента. Я был в походной форме, но с бородой, поэтому, надеюсь, кто-то меня запомнит. А те, кто тайком предавались игре в кости, должно быть, вспоминают обо мне с тоской и нежностью. Когда я добрался до Нью-Йорка, в кармане у меня осталось ровно 15 центов, и мне пришлось занять 5 долларов у очень любезного священника, некоего Джона Смита, и он тоже может подтвердить, что я плыл на Queen Mary. Если вам и этого мало, то сестра милосердия, лейтенант Грейс Ди Мишель из Вермонта, сфотографировала меня в Нью-Йоркском порту. Но в радостной суматохе той незабываемой минуты, когда лайнер вошел в гавань Нью-Йорка, когда тысячи солдат обнимались, кричали, плакали и смеялись, я потерял капрала Куку. Чего только я не делал, чтобы разыскать этого удивительного человека. Но он бесследно исчез, как сквозь землю провалился. Я убежден, что его запомнили сотни людей, которые несчетное количество раз видели его на борту Queen Mary между 6 и 11 июля 1945 года. Это светловолосый, коренастый солдат среднего роста, но очень крепкого сложения. Он широк в кости и весит не менее 190 фунтов. Глаза у него зеленовато-серые, слезящиеся, и он прихрамывает на правую ногу. Зубы на редкость крепкие, крупные, квадратные, слегка выдаются вперед. Но заметить это нелегко, ибо улыбается он очень редко. Я знаю, люди, как правило, не слишком наблюдательны, но тот, кто хоть раз видел капрала Куку, не мог не заметить его шрамы. Самый страшный на голове, он тянется от левой брови к правому уху. Когда я увидел его впервые, мне сразу же вспомнилось убийство, потрясшее меня много лет назад, когда я был полицейским репортером. Убийца орудовал топором. «Должно быть редкостный здоровяк», — подумал я, глядя на капрала, если он после такого удара выжил и преспокойно расхаживает по земле. Подбородок и шея у него изброждены отметинами, какие остаются после ожогов. У него не хватает половины правого уха. Тыльная сторона правой руки точно иссечена ножом и вся покрыта глубокими, побелевшими от времени рубцами. Казалось, когда-то целая толпа сговорилась зарубить этого человека ножами, кинжалами и саблями, но усилия их остались тщетными. Все его шрамы явно давнего происхождения, ведь он на вид совсем еще молод, лет 35 не больше. Капрал этот пробудил во мне острое любопытство. Неужели никто из вас так его и не вспомнил? Он бродил по кораблю мрачный и нелюдимый, всегда с сигаретой, которую докуривал до самого конца и выплевывал, только она обжигала ему губы. Не от дыма ли у него слезятся глаза? Он бродил с унылым видом, поглощенный какими-то невеселыми мыслями, и всегда забивался в какой-нибудь темный угол или под лестницу. Я пробовал расспрашивать о нем на палубах, но ничего не добился. В ту пору все только и говорили, что об офицере поразительно похожем на киноактера Спенсера Трейси. Но, в конце концов, я все узнал сам. Спиртное тоже было под запретом на военных судах. Меня об этом предупредили заранее, и я позаботился тайком протащить на Куин Мэри несколько бутылок виски. В первый же день плавания я угостил одного пехотного капитана. Не успел я и глазом моргнуть, как у меня уже оказалось 17 новых друзей, и все они меня просто обожали, и каждый выпрашивал у меня автограф. Так что уже на второй день я выбросил за борт последнюю пустую бутылку и был счастлив, когда мне в свою очередь удалось напроситься на угощение к мистеру Чарльзу Беннету, голливудскому сценаристу. И он, если мне позволит скромность, тоже подтвердит, что я говорю чистую правду. Он подарил мне бутылку из-под пива, полную доброго шотландского виски, и я немедленно спрятал ее под гимнастерку, чтобы никто из моих новоявленных друзей ничего не заметил. На третий день плавания поздно вечером я удалился в укромный уголок, где было достаточно светло и можно было читать. Я собирался еще раз прочитать кое-какие стихи Франсуа Вийона, время от времени прикладываясь к виски мистера Беннета. На палубах Куин Мэри было не так-то просто найти пустынное местечко, но я все-таки нашел. Мне хотелось еще раз прочитать балладу добрых сонетов. Великий Вийон написал ее на воровском жаргоне средних веков, и понять ее не может даже самый образованный француз, который изучал арго тех времен. Я повторял вслух первые две строки, надеясь расслышать в них какой-нибудь новый смысл. Car vous soyez parteur de boule et un assadeur de deux. Вдруг чей-то голос лениво произнес: «Эй, вы, там! Вы-то что про это знаете?» Я поднял голову. Из темноты выступило мрачное, иссеченное шрамами лицо загадочного капрала. Мне не оставалось ничего иного, как предложить ему выпить, ибо бутылку я держал в руке, и он глядел прямо на нее. Капрал отрывисто поблагодарил, одним глотком наполовину опорожнил бутылку и вернул ее мне. «В какую б дотку ты ни дул, будь ты монах или игрок!» «Старая песня. Вам она нравится, сэр?» «Очень», — ответил я. «Наверное, Вийон был великий человек. Кто еще сумел бы так блистательно писать на таком низменном языке? Кто еще смог бы обратить воровские словечки, которые всегда отвратительны, в такую прекрасную поэзию?» «Так вы эти слова понимаете?» — усмехнулся он. «Да нет, не совсем, но чувствую, что это поэзия», — ответил я. «Это верно». «Вы знаете, с тем же успехом можно пытаться положить на стихи что-нибудь вроде... А мне один черт, играешь ли ты в кости или убиваешь людей?» «А вы-то такой? Откуда взялись? В армии уже черт-те сколько времени не разрешают отпускать бороду». «Я военный корреспондент», — ответил я. «Меня зовут Керш. Можете допивать?» Он осушил бутылку и сказал: «Спасибо, мистер Керш. А меня звать Ку-ку». И тяжело мешком грохнулся на палубу рядом со мной. «Уф!» — выдохнул он при этом. «Посидеть, что ли?» Потом взял изуродованной рукой мою книжечку, похлопал ею по колену и вернул мне. «Азар де-де-де», — повторил он с незнакомым мне акцентом. «Я вижу, вы читаете Вийона», — заметил я. «Нет, не читаю. Я и вообще-то не особый грамотей». «Но вы говорите по-французски. Где вы этому научились?» «Во Франции». «А теперь едете домой?» «Вроде бы так». «И, кажется, не жалеете об этом?» «Да уж нет». «Возвращаетесь из Франции?» «Из Голландии». «А давно в армии?» «Да уж порядочно». «Вам нравится служить?» «Конечно, чем плохо. А вы откуда?» «Из Лондона». «Я там бывал», — сказал он. «А вы откуда родом?» «Что?» «А, я... Ты вроде бы из Нью-Йорка». «Как вам понравился Лондон?» – спросил я. «Он стал получше». «Получше? А я-то думал, вы видели его в самое неудачное время бомбежки и всякое такое», – заметил я. «Да нет, Лондон вроде бы ничего». «Вот если бы вы там побывали до войны, капрал». «Бывало до войны». «Ну, тогда вы, верно, были еще молоды», – сказал я. «Не так уж молод», – усмехнулся капрал Ку-ку. «Я военный корреспондент и газетчик», — сказал я, — «и поэтому имею право задавать нескромные вопросы. Понимаете, я мог бы написать про вас свою газету. Что это за имя такое? Ку-ку». Никогда прежде не слышал такого. И для пущей важности я вытащил карандаш и записную книжку. «Да по-настоящему-то меня звать вовсе не Ку-ку», — объяснил капрал. Вообще-то имя у меня французское. Le Coucou. Знаете, что это значит? Я немного смутился. Ну, если не ошибаюсь, так называют человека, которому изменила жена, сказал я. Верно. У вас есть семья? Нет. Но вы были женаты много раз. А что вы собираетесь делать, когда вернетесь в Штаты, капрал? Буду выращивать цветы и заведу пчел и кур. И все в одиночку? Да. Цветы, пчелы и куры. А какие цветы? Розы, сказал он, не задумываясь, и прибавил. Может, попозже двинусь на юг. Это еще зачем? За скипидаром. Понятно. Он просто сумасшедший. Должно быть, разум его помрачился после той страшной раны, от которой на голове остался такой ужасающий шрам. А вам, верно, досталось в боях, капрал, сказал я. Да, сэр, порезали малость тут и там, со смешком отметил он. Всякое бывало. Оно и видно. Когда я взглянул на вас в первый раз, я подумал, не в обиду вам будь сказано, капрал, что раны у вас на голове, на лице и руках такие. Сразу видно, не от современного оружия. А я и не говорил, что от современного, огрызнулся он. Потом набрал полную грудь воздуха и шумом выдохнул. А чем вы меня напоили? Отличным шотландским виски, а что? Отлично это оно, отличное, только пить мне его не надо было. Я от такого крепкого отказался уж и не помню когда. В голову сильно ударяет, мне такого и в рот брать нельзя. Кто ж вас просил опорожнять целую бутылку, да еще в два глотка, с досадой сказал я. Виноват, мистер. Как прибудем в Нью-Йорк, я вам тоже бутылку поставлю, коль желаете, ответил капрал Куку, сощурился, точно ему больно было смотреть, и провел рукой по шраму на голове. Скверная, видно, была рана, заметил я. Какая? А, это, спросил он. Да уж, сквернее некуда, даже мозги полезли наружу. А вот гляньте-ка. Левой рукой он расстегнул гимнастерку и задрал нижнюю рубашку вправо и зажег старый, видавший виды фонарик. Вот поглядите! Я вскрикнул от изумления. Никогда еще не видел я, чтобы живой человек был так невероятно изрезан и изуродован. В неверном свете фонарика передо мной предстало нечто вроде выжженной пустыни, где отбушевала ярость стихии, оставив за собой крутые откосы, пропасти, ущелья и провалы. Точно на тело его обрушились все громы небесные, ураганы и землетрясения. Ребра с левой стороны, казалось, сдавила какая-то страшная тяжесть и раздробила их на мелкие кусочки. Каким-то чудом кости срослись, и получилось что-то вроде лунного вулкана с кратером, окаймленным жесткой бугристой кромкой. Под ложечкой темнела огромная глубокая впадина. «Господи, дружище, вас точно разорвали пополам и потом кое-как склеили», — воскликнул я. Капрал Куку только засмеялся и поднял фонарик повыше, чтобы я мог получше разглядеть. Могучие мышцы его груди и живота были сплошь изрублены и скромсаны. Наконец фонарик погас, и капрал Куку застегнул гимнастерку. «Недурно?» — спросил он. «Недурно. Бог ты мой, я ничего не смыслю в медицине, но, по-моему, от любой из этих ран человек должен отдать Богу душу. Как вы ухитрились остаться в живых, капрал? Возможно ли это?» «Думаете, вы что-нибудь видели?» «Ничего вы еще не видели. Вот поглядели бы на мою спину, но это после». «Послушайте, да откуда же они у вас? Шрамы-то все старые. Не в этой же войне вы их заполучили?» Капрал Куку расслабил узел на галстуке, расстегнул воротничок и оттянул ворот рубашки. «Ясно», — преспокойно заявил он. «Вон, гляньте, на этой войне меня ранили только сюда». И небрежно ткнул пальцем в плечо у самой шеи. Здесь тесно лепились 5 ямок, следы пуль. «Легкий пулемет», — пояснил Куку. «Не может быть», — воскликнул я, пока он приводил в порядок свой галстук. «Эти пули должны были перерезать сонную артерию и разбить позвонки». «Ну да, так случилось», — ответил капрал Куку. «И сколько же вам тогда было лет?» «Да вроде бы 438». 38? Я сказал 438. Конечно, сумасшедший. Родились в 1907 году, спросил я. В 1507, поправил капрал Куку, поглаживая шрам на голове. И продолжал почти мечтательно. Речь его выдавала беспросветную тупость, низменную хитрость, тревогу, подозрительность и гнусный расчет. В полутьме капрал Куку поглядывал на меня алчным оценивающим взглядом и ощупывал пуговицы на гимнастерке, словно проверяя, надежно ли укрыты от нескромных взоров его драгоценные шрамы. Вот послушайте, неторопливо поговорил он. Я вам только чуть намекну. Ведь одни намеки вам не продать, верно? Вы же газетчик. Вы, конечно, мигом смекнете, что к чему и что вам от этого перепадет. Да ведь я все сразу не выложу, так что вам надеяться не на что. А мне хоть гром греми, надо снова приняться за работу, ясно? И мне нужна монета. На розы, кур, пчел и скипидар, спросил я. Он на секунду замялся, погладил голову и сказал: «Ну, в общем, да». «Вас беспокоит этот шрам?» «Только ежели выпьем». «А как вы его заполучили?» «В битве при Турине». «Не знаю такой битвы, когда она была». «Как это когда?» «Та самая битва при Турине». «Значит, вас ранили в той самой битве при Турине, да? А когда она была?» «В 1536 или 37-м. Король Франсуа послал нас против маркиза де Гас. Враг стоял насмерть, но мы прорвались. Вот тут я в первый раз понюхал пороху». «Вы там были, капралом?» «Ясно был. Только тогда я не был капралом. Мы звали меня не Куку, а Ле Кюкю. Настоящее мое имя Лекок. Я родом из Ивето. Там я работал у одного, его звали Николя. Он торговал полотном. Такой был». Минуты две или три капрал в самых крепких выражениях излагал мне все, что думала Николя. Потом пастыд немного продолжал. «Ну, короче говоря, Дениза сбежала, и все ребятишки в городе стали распевать Лекок, Лекок, Лекокю, Лекокю. Ну, я убрался оттуда, ко всем чертям пошел в армию. Видите, ничего я вам толком покуда не сказал, на этом вам не заработать, ясно? Это пока что одни ноги. Ну вот, мне тогда было под 30, здоров как бык, и вот король Франсуа послал нас в Турин, а господин де Монтаган в то же время командовал пехотой. А мой командир, капитан Ларе, привел нас на одну горку и поставил там. Стычка была короткая, уж досталось нам. Каждый дрался как мог, а потом к нам прорвались остальные, мы пошли в наступление, и тут-то я его и заполучил». И Ку-Ку погладил свой шрам. «Как же это вышло?» – спросил я. «Алебарды. И ударил бы он попрямее, тогда я бы, верно, с вами сейчас не разговаривал. А я ее увидал и присел, да поскользнулся в луже крови и упал боком. Но все равно алебарда меня настигла. Удар пришелся по голове. Вот он шрам. Тут все стало черно, бело, и опять черно, и больше я ничего не помню. А помереть-то я еще не помер, ясно? Очнулся, вижу, надо мной наш военный доктор, без шлема в одной керасе, руки по локоть в крови, и кровь это наша солдатская, уж не сомневайтесь, сами знаете, каковы наши армейские лекари». «Знаю, знаю», — подтвердил я примирительно. «Так вы говорите, было это в 1537 году?» «Может, и в 36-м, точно не припомню. Ну вот, очнулся я, увидал доктора, а он в это время разговаривает с каким-то другим доктором. Того-то мне еще не видно. А вокруг раненые орут, все просят, чтобы их поскорее прикончили и избавили от мучений. Зовут священника, сущий ад. Голова у меня разрублена, мозги вроде ветерок обдувает, в ушах гудит, трещит что-то, не шевельнуться, не заговорить не могу, а все вижу и слышу, что кругом творится. Доктор посмотрел на меня и говорит...» Капрал Ку-Ку умолк. «Что же он сказал?» – осторожно напомнил я. «Вот вы читаете вашу книжонку, а сами ничего в ней не понимаете», – буркнул капрал Ку-Ку. «И пэу, азар, дэ-дэ-дэ» и прочее. Хотя все это и напечатано черным по белому. Сейчас я вам все растолкую. Доктор сказал вроде так: «Пойдите сюда, сэр, взгляните. У этого малого мозги вылезли наружу. Примени я эликсир Тариака, его бы давно похоронили и забыли. А эликсира Тариака у меня не оказалось. Делать было нечего, я влил ему свой. И вот смотрите, он открыл глаза. И обратите внимание, кости черепа сближаются, и что-то вроде новой кожи затягивает рану. Значит, мое лечение правильное, и Бог исцелит его». А тот другой, которого мне не видно, отвечает: «Не делайте глупости, Амбруаз. Вы только зря тратите время и лекарства на этого покойника». Мой доктор поглядел на меня и тронул пальцами мои глаза. Я моргнул. А тут другой и говорит: «Ну зачем вам тратить время и лекарства на мертвецов?» А я как моргнул, так уж больше не могу открыть глаза. И не вижу ничего, а слышу все очень хорошо. Услыхал эти его слова и перетрусил ужасно. Зарою, думаю, живьем. А шевельнуться никак не могу. Но мой доктор говорит: «Прошло уже 5 дней, а тело у этого бедняк все еще живое. И хоть я и очень устал, я пока в здравом уме и могу поклясться, что он вот только сейчас открывал глаза». И крикнул кому-то: «Жан, давай сюда мой эликсир». и говорит тому другому: «С вашего позволения, сэр, я буду лечить этого солдата, пока он окончательно не оживет или окончательно не умрет. А сейчас я волью ему в рану еще моего снадобья». И тут я почувствовал, что что-то льется мне прямо в голову. И больше было. Точно прямо в мозг ледяную воду льет. Крышка мне, подумал я, и опять весь застыл и ничего не помнил. А потом очнулся совсем в другом месте. Молодой доктор тоже был там, только без кирасы и в каком-то мягком колпаке. Теперь уж я мог двигаться и говорить, и попросил попить. Как доктор услыхал, что я говорю, он даже рот раскрыл, точно закричать хотел, но не закричал и дал мне какого-то вина в чашке. Только руки у него тряслись, так что на бороду мне попало больше вина, чем в рот. В ту пору и у меня была борода вроде вашей, только побольше и погуще. Вдруг слышу, кто-то бежит ко мне по комнате. Вижу, мальчишка лет 15-16. Он был тоже рот раскрыл, хотел что-то сказать, а доктор как схватит его за горло и говорит: «Молчи, Жан, если хочешь в живых остаться, молчи!» А парень говорит: «Учитель, ты воскресил его из мертвых!» А доктор отвечает: «Коли хочешь быть жив, молчи, а то не миновать тебе костра!» Тут я опять заснул, а как проснулся, вижу, маленькая комнатка. Окна все, значит, закрыты, и в очаге огонь пылает, жара точно в пекле. И доктор тут, и зовут его Амбруаз Паре. Вы часто не читали что-нибудь про Амбруаза Паре? Вы имеете в виду Амбруаза Паре, который был хирургом в армии Франциска I? Ну, про него-то я вам толкую. Разве не понятно? Отвечал капрал Куку. Франсуа I, он же Франциск I, был нашим главнокомандующим, когда мы воевали с Карлом V. Вся эта драка началась между Францией и Италией, вот мне и раскололи голову в битве при Турине. Ведь я вам так и сказал, верно? Верно. Ну что ж, мой почтеннейший друг, прожив на свете 400 с лишним лет, вы уж, наверное, исполнились премудрости, знаний и опыта. У вас должно теперь быть не меньше, чем у библиотеки Британского музея. Это как? Спросил капрал Куку. А как же, это всем известно, ответил я. Ведь философ или, скажем, ученый по-настоящему что-то постигает, лишь когда жизнь его уже на исходе. Чего бы он ни отдал, лишь бы прожить еще лет 500. Да что, за 500 лет он бы с радостью продал душу дьяволу. Ведь, как известно, знание – это сила, и за такой срок он вполне мог бы стать владыкой мира. Чушь собачья, возразил капрал Куку. Все это может и годиться для разных там философов. Эти бы, знай, гнули свое, и, глядишь, под конец и научились бы. Ну, хотя бы превращать железо в золото или вроде того. А взять, к примеру, игрока в бейсбол или боксера. На что им 500 лет жизни? Что они еще могут, кроме как гонять мяч или лупить кулаками? Да вот взять хоть вас. Что бы вы стали делать? Вы совершенно правы, капрал, сказал я. Я бы все мои 500 лет так и стучал бы на машинке и пускал бы деньги на ветер, так что никогда не стал бы ни умнее, ни богаче, чем сейчас. «Не, погодите!» – прервал он, ткнув меня в плечо твердым, как железо, пальцем и пытливо вглядываясь в меня. «Вы бы писали и писали всякие там книжки. Ведь вам платят проценты. Так за 500 лет деньжищ-то у вас набралось бы столько, что вам их нипочем не прожить. А как быть мне? Я только и умею, что воевать». И плевать я хотел на всякую там философию. Я в этом ни уха не рыл, ни смысла. И не поумнел я ничуть, каким был в 30 лет, такой и сейчас. И читать никогда не читал и не стану. Не, я хочу одного. Купить себе заведение вроде ресторана Джека Демпси на Бродвее. Да ведь вы говорили, что хотите выращивать розы и разводить пчел, куры, еще какую-то ерунду, заметил я. Ну да, так и есть. А как же с Джеком Демпси? Как же вы совместите ресторан на Бродвее с розами, пчелами и прочим? Понимаете, дело в чем, начал капрал Куку. Я уже рассказал вам, как доктор Паре залечил мне голову. Ну вот как я стал немного подниматься с постели. Он еще долго держал меня у себя в доме, уж поверьте, кормил и поил всем, что ни на есть лучшим, хоть сам-то он жил вовсе не богато. Да, ходил он за мной, как за родным сыном, куда лучше, чем когда-то мой собственный отец. Цыплята, яйца в вине, все, что так в душе угодно. Стоило мне сказать: «А хорошо бы попробовать пирога с жаворонками». И, пожалуйста, пирог на столе. Я говорю: «Док, вино вроде бы кисловато». Тут же передо мной бутылка Аликанте. Недели две или три прошло. Я поздоровел, раздобрел, как никогда в жизни. Но тут стал я вроде беспокоиться и говорю ему: «Пора мне убираться в освояси». А доктор Паре сказал, чтобы я еще остался у него. А я сказал: доктор, я живой человек, и мне надо зарабатывать себе на кусок хлеба. А в армии можно неплохо заработать. Тогда доктор Паре предложил мне несколько золотых монет, чтобы только я остался у него в доме еще на месяц. Деньги-то я взял, но сразу понял, тут что-то неладное, и решил хоть умри разузнать, в чем дело. Ведь он армейский хирург, а я-то всего-навсего солдатишка-пехотинец. Ясное дело, тут что-то не так. Я и притворился дурачком, а сам глядел в оба. И еще свел я дружбу с Жаном. Ну, с тем парнишкой, что помогал доктору. Он был большеглазый, худющий, одна нога короче другой. Он думал, что сильнее меня нет никого на свете, потому что я мог двумя пальцами раздавить грецкий орех и взвалить на спину большой стол фунтов 500 весом. Он мне столько раз говорил, как ему хотелось бы стать таким же сильным, а он родился хилым, и доктор Паре спас ему жизнь. Ну вот я и взялся за мальчишку как следует, и скоро разобрался, что этому доктору от меня надо. Вы знаете их, этих докторов? Капрал Ку-Ку подтолкнул меня локтем, и я сказал: ну, знаю, знаю, валяйте дальше. Ну так вот, в ту пору они меня всегда лечили инфекционные раны, ну вот как это, кипящим соком бузины, и добавляли туда каплю зелья, они его называли эликсир Териака. А это была попросту смесь каких-то трав с медом. А перед той битвой у доктора Паре вышел весь Териак и сок бузины тоже. И он с горя сам составил какую-то смесь и назвал ее эликсиром. Моего командира, капитана Ларе, ранило пулей в щиколотку, и ему первому довелось испытать на себе это снадобье. И нога зажила в один момент. А я оказался третьим или четвертым. Доктор оглядывал поле боя и искал труп, чтобы разрезать, как ему было надо. Вы же знаете этих докторов. А Жан мне потом говорил, что доктору нужен был мозг. Ну вот он и углядел меня с разрубленной головой. Нагнулся он ко мне, увидел, что я еще дышу, и удивился. Как это с такой раны еще можно дышать? Влил он мне в голову своей смеси, перевязал и стал ждать, что будет дальше. А дальше я вам уже все рассказал. В общем, воскрес. И мало этого, все кости у меня на черепе срослись. Тут доктор Паре понял, что он составил чудо-зелье, и он с меня глаз не спускал и все записывал. Ну, в общем, взялся я за мальчишку и сказал ему: будь другом, Жан, расскажи, что это за снадобье такое, каким меня лечили. А он отвечает: что ж, мой учитель из этого секрет не делает. Он просто смешивает яичные желтки, розовое масло и скипидар. Я вам это потому говорю, приятель, что про это все уже давно в книгах напечатано. Не пойму, откуда вам известно, но я случайно знаю, что такой состав есть, заметил я. О нем написано в нескольких трудах по истории медицины. Эликсир доктора Амбруаза Паре, которым он лечил раненых в битве при Турине, действительно состоял из смеси яичных желтков, розового масла и скипидара. И первым человеком, на котором Паре испытал это снадобье, был действительно капитан Ларе. Было это в 1537 году. Паре говорил: я перевязал ему раны, и Бог исцелил его нос. Капрал Ку-Ку фыркнул. Вот именно. Скипидар, розовое масло, желтки. А сколько чего знаете? Знаете, сколько чего надо? Нет. Ясно, нет, приятель. А я знаю. И мало того, когда доктор Паре лечил меня, он еще кое-что добавил, так просто для пробы. И я знаю, что это было. Ну-ну, дальше, сказал я. Так вот, заметил я, доктор что-то со мной затевает. И я глядел в оба, выжидал и выспрашивал Жана, пока не выследил, где доктор прячет свои записки. Ведь в то время за косточку, что называлось «рог единорога», можно было взять 1060, а то и 70. Я хочу сказать, будь у меня в руках лекарство, что может воскресить человека из мертвых, чтобы кости у него срослись, и он через неделю-другую встал на ноги, когда у него и мозги вывалились наружу. Черт побери, ведь повсюду шли войны, так я бы в два счета разбогател. Без сомнения, сказал я. Какого черта перебрил, как капрал Ку-Ку? По какому праву он вздумал делать из меня подопытного кролика? Что бы он делал, если бы не я? А как по-вашему, что бы со мной дальше было? Сунул бы он мне парочку золотых, да и выставил бы вон, а сам загробастал бы и славу, и миллионы. А я хотел открыть в Париже заведение, ну, знаете, с девочками и все такое прочее, ясно? А что сделаешь на два золотых, скажет на милость? Ну, ладно. Как-то ночью доктор с Жаном ушли, а я взял его записки, вылез в окно и поминай, как звали. Ну, убрался я подальше. Тут, думаю, уже не поймают. Зашел в кабак, выпил немного и разговорился с одной девчонкой. Но, видно, ни одному мне она приглянулась, и началась драка. Тот малый резанул мне лицо ножом. У меня тоже был нож. Сами знаете, как это бывает, уж не помню как, только мой нож очутился у него в боку. Он был этакий мозгляк с крысиной мордой, а девицы крупные, статные, и волосы, что золото. Я увидел, что он уже готов, и давай бог ноги, а нож мой так и остался у него межребер. Я было притаился, но меня так и не нашли. Всю ночь до рассвета пролежал я в кустах. Худо мне было. Ведь он рассадил мне ножом все от скулы до самого затылка, да еще кусок уха отхватил. И больно было, страх как. А главное, по этому шраму меня бы сразу признали. Половинки уха-то как не бывало. Уж виселицы бы мне не миновать, ясно? Вот я и лежал в какой-то канаве, тихо, как мышь, и заснул только перед самым рассветом. А как проснулся, смотрю, ничего не болит, даже ухо. А уж можете поверить, ухо штука нежная. Пошел я к пруду, умылся и поглядел на себя. И что же вы думаете? Все зажило, и шрам такой, будто это было не вчера, а лет 5 назад. А прошло всего несколько часов. Зашагал я дальше. Дня через 2 укусила меня собака, прям кусок выхватила из ноги. Такое надо лечить не одну неделю, а у меня зажило на другой же день. И следа почти не осталось. Видно от того снадобья, что Паре влил мне в голову, я стал точно заколдованный. Всякая рана на мне мигом заживает. Я так и думал, что записки его дорого стоят, но такого никак не ожидал. «А записки все еще были при вас, капрал?» – спросил я. «А вы как думали? Ясно при мне. Я их завернул в тряпочку и обвязал вокруг пояса под рубашкой». Листков было всего 6, только не из бумаги, а... Как бишь его? Пергамент, кажется. Ну, да, пергамент. Листочки сложены по сгибу сшиты, каждый снаружи чистый, вроде как обложка. А внутри все 6 страничек исписаны вдоль и поперек. Да вот ведь беда, читать-то я не моста. Меня этому сроду не учили. Ну, золотые я еще не успел истратить, и оказался в Париже. «А что сказал на это доктор Амбруаз Паре?» Капрал Куку ехидно фыркнул. «А что он мог сказать? Что своим зельем воскресил мертвеца? Тут бы ему и конец, уж не сомневайтесь. И какие доказательства? А уж мальчишка-то держал бы язык за зубами, нипочем не сознался бы, что предал своего учителя, ясно?» «Не, никто ни слова не сказал. Я преспокойно добрался до Парижа». «Что же вы там делали?» – спросил я. «Ну, думал найти надежного человека, кто прочитал бы мне эти записки. А если вы хотите знать, на что я там жил, все ж крутился как мог. Ну вот, однажды ночью встретил я в одном месте школяра, образованного человека. Он там выпивал, а ночевать ему негде было. Показал я ему докторовы записки и спросил, про что там речь. Думал он, думал, додумался. Доктор там записал, как он смешал свое снадобье, но на это ушла всего 1 страница. А на 4 страницах были 1 цифра, а на последней опять понаписано. И эта страница была вся про меня, как все случилось и как он меня вылечил». «Розовым маслом, желтками и скипидаром?» – спросил я. «Ага», – кивнул капрал Куку и добавил. «И еще кое-чем». «Держу пари, я знаю эту 4-ю составную часть вашего эликсира», — сказал я. «Что ставите?» — осведомился капрал Куку. «Пчелиный рой», — ответил я. «Как это?» «Разве не понятно? Вы сказали, что будете выращивать розы и разводить кур и пчел. И что поедете на юг за скипидаром. Насчет желтков, роз и скипидаров все ясно. А зачем такому человеку, как вы, пчелы?» «Ясно, что 4-я составная часть – мед». «Ага», – сказал капрал Куку. «Все верно, приятель. Доктор подбавил туда меду». Он вынул из кармана складной нож, открыл его, подозрительно поглядел на меня, потом защелкнул и сунул в карман. «Но вы же не знаете, сколько чего класть», – сказал он. «Не знаете, как эту штуку смешивать. Не знаете, сколько времени ее подогревать и сколько времени студить». «Значит, вы владеете секретом вечной жизни», — сказал я. «Вам 400 лет, и убить вас не может никакая рана, и все дело в некой смеси розового масла, желтков, скипидара и меда, так?» «Так», — ответил капрал Куку. «А вам не приходило в голову купить все, что надо, и смешать самому?» «Приходило. Доктор писал там, что бутылка с эликсиром, каким он лечил меня и капитана Ларе, 2 года хранилась в темноте. Я тоже намешал полную бутылку снадобья и 2 года повсюду таскал ее с собой и прятал от света. А потом мы как-то с приятелями попали в переделку, и один мой друг, Пьер Собитюр, получил пулю прямо в грудь. Я попробовал на нем мое зелье, но он умер. Тогда же меня ударили палашом в бок. И хотите верьте, хотите нет, моя рана за 9 часов зажила сама собой. Понимаете, как знаете. Ну, В общем, уехал я из Франции. Из год кое-как проболтался, а потом очутился в Зальцбурге. После той битвы при Турине прошло уже 4 года. Но там, в Зальцбурге, один парень сказал мне, что у них живет самый лучший доктор на свете. Я даже имя его помню. Да и как его забыть? Его звали Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Кокенгейм. За несколько лет перед тем он прославился в Базеле. А вообще-то его все знали под именем Парацельса. Дела у него в ту пору шли, не сказать, чтобы хорошо. Так больше околачивался попусту и допивался до чертиков в винном погребке под названием «Три голубки». Там я его и встретил однажды ночью. Было это, наверное, в 1541 году. И высказал ему, что мне было нужно, когда никого близко не было. Капрал Ку-Ку хрипло засмеялся. «Парацельс был великий человек», — заметил я. «Один из величайших врачей мира». «Да черта с два! Он был просто старый жирный пьяница. По крайней мере, когда я его увидел, он был пьян в стельку. Орал во всю глотку и дубасил пустой кружкой по столу. Ну, рассказал я ему по секрету про то зелье, а он еще пуще разошелся, обозвал меня всеми словами, какие знал, а знал он их предостаточно. Да как грохнул меня кружкой по голове, вот тут у самого лба. Я хотел было дать ему сдачи, но тут он малость поугомонился и говорит на каком-то чудном языке, то ли по-шведски, то ли по-немецки. «Опыт, опыт, наглядность! Приходи ко мне завтра, шарлатан, и покажи свою рану на голове. Если она и вправду заживет, я тебя буду слушать и давай хохотать». А я думаю, ну погоди, приятель, ты мне еще похохочешь. И я пошел прогуляться, и рана зажила за какой-нибудь час. Тогда я пошел назад, чтобы показать ему. Мне этот старый пьяница как-то по душе пришелся. Прихожу назад в погребок и вижу, доктор фон Гогенгейм, или Парацельс, как вам угодно, лежит на полу и умирает. Кто-то ударил его ножом в бок. Оказалось, он подрался с каким-то резчиком по дереву, а тот уже допился до белых слонов, вот и дал ему хорошенько. Не везет мне в этой жизни и никогда не везло. Мы с ним поладили, уж точно, хотя и толковал с ним всего с полчаса. Да и большого человека сразу видно, верно я говорю? Ну да что ты поделаешь. А дальше что было, спросил я. Я ведь только намеки вам даю, ясно? А коль хотите знать все, что вам нужно, вам придется раскошелиться, сказал капрал Ку-Ку. В общем, с год торчал я в этом Зальцбурге, а потом меня оттуда выставили за попрошайничество и занесло меня в Швейцарию. Тут я пошел в наемники. Они назывались кондотьери. И командовал нами швейцарский полковник. А дрались мы в Италии. Мы думали, там все будет хорошо, нормальная пожива. Но добычу все у меня стащили, а под конец нам и половину жалования не отдали. Двинулся я тогда назад во Францию и повстречал там морского капитана по имени Бордле. Он возил в Англию спиртное, ему как раз одного человека не доставало. Но в Ла-Манше нас перехватили пираты. Маленькое быстроходное английское суденышко. Они отняли наш груз, капитану перерезали глотку, а матросов покидали за борт всех, кроме меня. Ихнему капитану Фокеру я приглянулся. Он оставил меня в своей команде, хоть моряки не губишны. Эта старая калоша, ей-богу, не больше спасательной шлюпки на Гуин-Мэри, называлась Гарри в честь английского короля Генриха VIII, про которого еще кино показывали. И все-таки жили мы неплохо. Пробушляли в основном французской водкой. Остановим судно лягушатников посреди канала. Захватим груз, спихнем капитана и экипаж за борт. «Мертвый не выдаст», — говаривал бывалый старый Фокер. В общем, где-то возле Рамсея удрал я с этой посудиной, денежки прихватил. Море-то я не люблю, ясно? Добралось у меня к тому времени с полдюжины тяжких ран, да только они меня не прикончили. А вот если за борт полечу, думаю, неизвестно еще, как оно обернется. Ну, голову прострелят, этим меня не убьешь, хоть и боль будет адовать дня три, пока не заживет. А вот если кто станет меня топить, про это мне и думать было тошно. Пришлось бы мне болтаться под водой, пока рыбу не съедят или сам не сгнию. И ведь это все заживо, не очень-то приятно. Но сбежал я в Рамсе и отправился в Лондон. Там познакомился с одной вдовой женщиной в годах. У нее была возле Лондонского музея. Там девушки мнимыми товарами. И деньжонки у нее водились, и я ей по душе пришелся. Да где наша не пропадала? Я взял да и женился на ней. Прожили мы с ней чуть не 13 лет. Злющая была баба, но я ее жену укротил. Звали ее Роза, и умерла она аккурат, когда Елизавета стала британской королевой. В году это 1558. Она ужас, как меня боялась. Я хочу сказать, Роза, а не королева Елизавета, конечно. И все от того, что я целыми днями возился с медом, желтками, скипидаром и розой. Она все старела, я ничуть не менялся. И ей это, конечно, совсем не нравилось. Она думала, я колдун. Говорила, у меня, верно, есть такой амулет, и я знаю секрет вечной молодости. Черт меня побери, она почти угадала. Только она тоже хотела быть вечно молодой. А я трудился над записками доктора Пары и все готовил ту смесь. Делал все точно, как он. Клал всего, сколько надо, подогревал, как надо, и в темноте держал. А снадобье никак не действовало. «А как же вы это узнали?» – спросил я. «Да ведь я его попробовал на Розе. Она меня грызла и точила, пока я не согласился попробовать. Бывало, как подцапаемся, так я потом и пробую на ней свое снадобье. Так все равно на ней заживало так же долго, как на всех людях. И вот что занятно. Мало того, что никакая рана не могла меня убить, я и старше не становился, и зараза меня никакая не брала. Я просто не мог умереть. Вот и посудите сами. Если на снадобье, что лечит любые раны, можно нажить целое состояние, то сколько же наживешь, если сохранишь людям молодость и здоровье навеки вечные?» Капрал Ку-Ку умолк. «Любопытное рассуждение, — сказал я. — Дали бы вы свой эликсир, скажем, Шекспиру. Ведь он писал, чем дальше, тем лучше. До каких же высот он бы мог подняться? Впрочем, как знать. Если бы он выпил эликсир вечной молодости в юные лета, он бы, пожалуй, так и остался незрелым юнцом. Может, он и по сей день бегал бы на побегушках около театра, сторожил лошадей у подъездов или подзывал такси. Влюбленный в театр деревенский паренек, не раскрывшийся гений. Или выпил он этот эликсир к концу жизни, когда писал, скажем, «Бурю». Он бы жил и по сей день старый, измученный, уставший от жизни, все равно опостылил, а смерть не приходит. А вот какой-нибудь беспутный гуляка елизаветинских времен остался бы беспутным гулякой на долгие века. Ведь как бы ему надоело это занятие уже лет через 100, и как бы он жаждал смерти. Ах, нет, опасно это было бы снадобье, капрал Ку-Ку. «Шекспир?» – переспросил капрал Ку-Ку. «Уильям Шекспир. Ну, встречал я и его. Мы с одним его дружком вместе воевали в Голландии. Он нас и познакомил, когда вернулись в Лондон. Да, Уильям Шекспир. Лицо пухлое, сам плешивый, еще руками размахивал, когда говорил что-нибудь. Ему я тоже понравился. Мы с ним очень много толковали». «А что он говорил?» – спросил я. «Да неужто я помню. Расспрашивал, вроде как вы вот сейчас. Так просто толковали, да и все». «И что это, по-вашему, был за человек?» – спросил я. Капрал Ку-Ку немного подумал и медленно сказал: «Ну, из тех, кто считает сдачу и на чай оставляет медную монетку. Как-нибудь на днях я приналягу на его книжки, а то у меня все как-то руки не доходили». «Итак, ваш интерес к эликсиру доктора Паре носил чисто финансовый характер», – сказал я. «Вы просто хотели на нем заработать, так?» «Ну, ясно», — ответил капрал Ку-Ку. «Сам-то я им уже попользовался, а я теперь уж не помру». «И вам не приходило в голову, что вы добиваетесь невозможного?» «Как это?» «А вот как. Знаете ли вы, что вкус яйца зависит от того, чем питается курица?» «Ну и что?» «И не только вкус яйца, но и его цвет зависит от того, чем кормили курицу. Это вам подтвердит любой фермер». «Ну и что?» «В яйцо входит то, что съела курица, как в молоко то, что съела корова. А подумали вы, сколько разных пород кур было на свете со времени битвы при Турине в 1537 году? И сколько разного корма переменилось за это время? Подумали вы, что яичный желток только одна из четырех составных частей вашего эликсира?» Капрал Ку-Ку промолчал. «Или взять розы», — продолжал я. «Если двух в точности одинаковых яиц и то не найти, то что же говорить о розах? Вот вы родом из винодельческого края, значит, вы знаете, что из двух виноградных лоз, растущих почти рядом, одна может дать отличное вино, а другая – никудышное. И с табаком то же самое. А розы опыляются пчелами, которые летают с цветка на цветок. И потому розовое масло состоит из бесчисленного множества всяких составных частей. Разве не так?» Капрал Ку-Ку все еще молчал, и я продолжал с каким-то восторженным злорадством. «Обо всем этом следует подумать, капрал. Или возьмите скипидар, его дают деревья. Еще в 16 столетии было известно немало видов скипидара, но самое главное, приятель, подумайте про мед. На свете столько разных сортов меда, что их и не перечесть. В разных медовых сотах разный мед. Вы верно знаете, что если пчелы живут в вереске, мед получается один, а если в яблоневом саду совсем другой. Конечно, и то, и это мед. Но его вкус, запах и качество имеют множество всяких оттенков. Мед различен в различных ульях, капрал. Я уж не говорю о меде диких пчел». «Ну и что?» – спросил он мрачно. Но все это только цветочки, капрал, ягодки впереди. Я не знаю, сколько на свете пчелиных роев. Предположим, в каждом из них 1000 пчел. И каждая пчела приносит нектар чуточку не такой, как другая. И каждая может собрать его с 50 различных цветков. И все, принесенное этим роем, 1000 пчел смешивается. И каждая капля меда в каждой ячейке сотов в каждом улье состоит из неисчислимого количества разных частиц. Я уж не говорю о времени. Ясно, что из одного и того же улья мед 6-месячной давности совсем не тот, что 10-летний. Мед изменяется день ото дня, так что, если учесть все возможные разновидности и сочетания желтков, роз, скипидара и меда, что получится? Попробуйте-ка ответить, капрал Ку-Ку. Капрал с минуту обдумывал мою речь, потом сказал: «Ничего не понял. Вы что, меня за придурка считаете?» «Этого я не говорил», — смутился я. «Верно сказать, вы этого не сказали, но вот что, вы меня не путайте. Сейчас я вам кое-что покажу, глядите». Он вынул из кармана складной нож, раскрыл его и внимательно осмотрел свою левую кисть, отыскивая местечко, где нет шрамов. «Не надо!» – закричал я его и схватил за руку. С таким же успехом я мог бы пытаться задержать рукой локомотив. «Глядите!» – спокойно повторил капрал Ку-Ку и стал резать мякоть между большим и указательным пальцами. Наконец нож наткнулся на кость, и большой палец отвалился до самого запястья. «Видали?» Я видел все это как в тумане. Огромный корабль, казалось, вдруг закачался у меня под ногами. «Вы что, спятили?» – спросил я, едва ко мне вернулся дар речи. «Нет», – отвечал капрал Ку-Ку. «Я как раз вам и доказываю, что нет». И он поднес изувеченную руку к самым моим глазам. «Не надо», — сказал я опять. «Ладно», — сказал капрал, — «теперь глядите». Он пришлепнул почти отрезанный палец на место и придержал его правой рукой. «Все в порядке», — продолжал он. «Пугаться нечего. Я вам просто показываю, ясно?» «Не, не уходите, садитесь». «Я ведь не шучу. Я мог вам рассказать такое, и все будет чистая правда. Могу показать вам записки доктора Паре и все остальное. Вы видели, что у меня на груди? А здесь, на левом боку, видели?» «Да». «Так вот, это в меня попал 9-фунтовый снаряд, когда я служил на Мари-Амбре и воевал против испанской армады. Он пробил мне грудь, сломанные ребра проткнули сердце, а через 2 недели я был уже на ногах. А вот тут справа, под ребрами... Завтра я покажу вам, как оно выглядит. Это я заработал в битве при Фонтенуа. Сейчас расскажу, как было дело. Французский снаряд попал в сломанную шпагу, которую выронил убитый офицер. Обломок шпаги подскочил и проткнул меня насквозь. Легкие, печень и прочее. А вышел он у меня из правой лопатки, провалиться мне, если вру. А вот пониже отметина. Это от осколка в битве при Ватерлоо. Кровь из меня тогда хлестала, как из свиньи. Хирург даже не стал бы тратить на меня время. А через 6 дней я был как огурчик. А у кого только и было, что сломанная нога, те мерли как мухи. Все это я могу доказать. И еще. Я брал Квебек с Бенедиктом Арнольдом. Не, вы погодите. А в балаклаве размажило мне всю ногу до самого бедра, и хирург еще не успел ко мне подойти, а нога уже была целехонька. Он глазам своим не поверил, думал, ему мерещится. Я еще много чего могу вам порассказать, только все это стоит денег. Вот я вам предлагаю. Я рассказываю, вы пишете, а деньги пополам, и я куплю себе ферму. Что скажете?» «Что же вы не отложили денег за 400 лет?» – тупо спросил я, едва ворочая языком. «Что же я не отложил денег?» – насмешливо повторил капрал Ку-Ку. «Да от того, что я – это я, дубина ты – это к. Черт побери, когда-то я мог весь Манхэттен купить, и это стоило бы мне меньше, чем я спустил в карты одному ловкому датчанину. Отложить денег. Вечно что-нибудь мешало, не одно, так другое. Ну, бросил я пить, ладно. Есть не виски, так бабы. Бросил я баб, ладно. Тогда пошли карты или кости. Я всю жизнь собирался отложить денег, так не тот у меня характер. От эликсира доктора Паре я стал крепче камня, это уж точно, ничто меня не берет. Каким был, такой уж я и есть, таким и буду во веки веков, ясно? Я просто пехота. Темный человек. Целые 100 лет учился писать свое имя, а за 400 лет дослужился до капрала. Как вам это понравится? А сколько сил на это ушло? Упорство? Так вот, я предлагаю. Напишите все как есть, а деньги пополам. А когда люди про меня узнают из газеты или журнала, можно будет и эликсир из рук выпустить. Ведь никто не решится обжулить человека, которого знает вся страна, верно?» «Конечно, верно», — сказал я. «Точно?» «Да, конечно, капрал». «Ладно», — сказал капрал Ку-Ку. А если вы все еще думаете, что я вас надуваю, взгляните сюда. Вы видели, что я сделал? Видел. Ну, взгляните теперь. И он сунул левую руку мне под нос. Она была вся в крови. Манжет гимнастерки тоже был весь в крови. Медленная густая капля сорвалась и тяжело упала мне на колено. У меня на брюках до сих пор не стерся ее след. Капрал Куку послюнил и потер место пореза. Оказалось, чистая белая кожа. «Видали? Где я тут резал?» – спросил капрал. Я только покачал головой. На месте раны остался лишь бледный шрам. Капрал вытер нож ладонью, на ней осталась жирная кровавая полоса, сложил его и опустил в карман. Потом обтер руки о штаны и спросил: «Ну что, обманул я вас?» «Ну, выдохнул я». «Да какого черта?» – простонал капрал Куку, не в силах более сдерживаться, не в силах более доказывать недоказуемое и объяснять необъяснимое. «Ладно, вы думаете, это просто фокус. Есть у вас нож?» «Есть, а что? Большой?» «Довольно большой». «Ладно, перережьте мне глотку и поглядим, что будет. Ткните меня ножом куда хотите, в любое место. И ставлю $1000, что через 2-3 часа я буду в полном порядке». «Да ну же, ну будьте мужчиной. А хотите, найдите где-нибудь топор и стукните меня по голове». Меня передернуло. «Черт-то с два», — сказал я. «Вот так всегда», — в отчаянии произнес капрал Куку. «Каждый раз одно и то же. Люди наживают состояние на мыле и зубной пасте, а у меня есть такое, что сделает людей вечно молодыми и здоровыми, и поди ж ты. Черт меня дернул пить ваши проклятые виски. Вот так всегда. У вас борода точно такая же, какая была у меня, пока мне не обожгло подбородок, когда я воевал под командой сэра Филиппа Сиднея, а то бы я и говорить с вами не стал. Дубина! Убирайся к дьяволу, покуда я тебя не прикончил». Капрал Куку вскочил на ноги, метнулся прочь и исчез. Я и опомниться не успел. На палубе возле меня оставалась лужица крови, а в ней отпечатался след его каблука. В двух шагах виднелся еще один кровавый след, уже не такой четкий. «Куку!» – закричал я. «Где вы, капрал?» Но больше я уже никогда не видел капрала Куку. Где он теперь? Может, он назвался вымышленным именем? Но я слышал то, что слышал, и видел то, что видел. И вот здесь у меня в конверте $500. Я отдам их всякому, кто поможет мне его найти. Мед и розовое масло, желтки и скипидар. Из них можно составить бесчисленное количество сочетаний и смесей. И все же стоит попробовать. Почему бы нет? Получил же Флеминг пенициллин из плеси. Одному Богу известны тайны праха, из которого рождаются деревья и пчелы, и любая форма жизни от плесени до человека. Я потерял из виду капрала Куку как раз перед тем, как 11 июля 1945 года мы прибыли в Нью-Йорк. Но я твердо знаю, где-то в Соединенных Штатах живет человек с силой необычайной, весь покрытый чудовищными шрамами, и он владеет грозным секретом бессмертия и вечной молодости. На вид ему лет 35, и у него слезящиеся зеленоватые глаза.